Глава 35. «И почему вы преследуете меня?» Сонг в задумчивости смотрел на освещаемые луной два меча, покоящихся на его ногах. Сакрифайс, приземлившись в нескольких километрах от города, сейчас был буквально облеплен со всех сторон строительными лесами и ударными темпами готовился к, по-видимому, скорому путешествию. Сонг оторвал взгляд от парных клинков и посмотрел вперед. Находясь на довольно крутом холме, он отлично видел море огней в том месте, где когда-то находился город огненного дождя. Император собрал за самое короткое время невероятное количество мастеров-строителей, и сейчас уничтоженный город отстраивался с поразительной скоростью. От кратера не осталось и следа, и уже даже виднелись новые многоярусные пагоды, чьи шпили поражали даже с такого расстояния, с какого их видел Сонг. Все это было сделано за какие-то пару дней, и строители не собирались сдерживать темпы, сутки напролет отстраивая город. Сонг попытался прикоснуться к рукояти светлого меча, тут же чувствуя на своих пальцах характерное покалывание. Это странно, но у него появилось ощущение, что с прошлого раза многое поменялось. Как минимум, было уже не так больно. «Я уверен, в них скрывается ключ к моему прошлому. Они что-то пытаются сказать, но пока разобрать их никак не получается», — со вздохом пробормотал юноша. «Но то, что эти клинки необычны, я тебе говорила и в первый раз», — послышался девичий голос за спиной Сонга. «И я тебе поверил тогда и верю сейчас», — с улыбкой ответил парень, подходящий Синфен. «Лови», — девушка кинула Сонгу тыкву-горлянку и с удовольствием села рядом, прислонившись к плечу молодого человека. «Что это?» — спросил он, осматривая подозрительную емкость. «А ты попробуй». «Опять духовный чай. Я уже тебе несколько раз говорил, что небольшой ценитель подобных...» Сонг сделал большой глоток и чуть не подавился огненным, будто бы раскаленная лава напитком. «Что это за пойло? Даже моя концепция огня ничего не смогла с ним сделать!» Синфен залилась счастливым хохотом и, отняв горлянку у молодого человека, сделала большой глоток. «Ох, хорошо!» – выдохнула она, оторвавшись от напитка. «Всего лишь очень крепкий духовный чай! Ха-ха-ха!» Ее смех оказался настолько заразителен, что Сонг не удержался и тоже негромко рассмеялся. «Это удивительно!» Синфен приблизила свое лицо к лицу молодого человека, внимательно всматриваясь в него. «Ты так редко улыбаешься, что я даже сомневалась, умеешь ли ты это делать». «Ну, как-то поводов не было», — усмехнулся в ответ парень. «А тебе идет», — кивнула девушка. «Делай это почаще, и, возможно, сойдешь за красивого». Парень вместо ответа усмехнулся еще раз и сделал очередной глоток обжигающей жидкости. «Знаешь, оглядываясь назад, я думаю, и это во мне сейчас говорит не печать, что встреча с тобой стала для меня самой большой удачей». Девушка склонила голову на плечо Сонгу. «Мне кажется, я вплотную приблизилась к решению проблемы с этими приступами безумия. Ты говорила, что стала контролировать себя в моменты безумия». «Говорила, и действительно могу. Вот только это не значит, что мне нравится подобное состояние. К тому же в этот момент я чувствую, что лишь чудом удерживаю себя в сознании. Неприятное ощущение». «Понимаю, я тоже». Он замолчал, думая о чем-то своем. «И что, ты тоже?» – полюбопытствовала Син. «Я тоже думаю, что наша встреча, несмотря на то, что ты хотела меня убить...» «Так получилось», – виновато вставила девушка. Несмотря на все, я тоже считаю, что встреча с тобой – моя главная удача. Слушай, ты так и будешь притворяться чурбаном, или все-таки поцелуешь уже меня? Сонг с удивлением взглянул на девушку, чьи глаза в свете полной луны казались ему самыми прекрасными, что он видел в своей жизни. Наклонившись, он обнял девушку за казавшиеся именно сейчас хрупкие плечи и притянул к себе, поцеловав солоноватые, но такие прелестные полные губы. Девушка ответила на поцелуй и, закинув руки на шею Сонга, повалила его прямо на траву холма. В это время над городом огненного дождя одиноко парил император. Он внимательно наблюдал за тем, как мастера-строители трудились над восстановлением целых районов. По его приблизительным оценкам, город будет полностью отстроен через 2-3 недели. Но какой с этого толк, если он не сможет остановить наступление детей Урукала? А печать вот-вот окончательно разрушится, впустив в мир все, что угодно, от темных богов и до чудовищных зверей высочайших этапов, перед которыми он, сильнейший практик целого континента, все равно, что муравей. К тем обрывкам информации, что ему поведал практик кровавого клана, император отнесся с большим сомнением. Очевидно, что пленник пытался всеми силами манипулировать им, оставалось лишь понять, что в его словах ложь, что правда и что полуправда. Слова о Синфен хоть и звучат убедительно, особенно в свете того, что мне о ней рассказал лорд Лид, но пара моментов сильно не сходится, и все это скорее напоминает попытку манипуляции. Торопиться в такой ситуации глупо. К тому же, если я попытаюсь ограничить или навредить ей, скорее всего, произойдет один из этих приступов безумия. Пока присмотрюсь и буду держать возле себя. Император переключился на полученное недавно письмо от Айтоны. Пожалуй, это первая за последнее время действительно добрая весть. Даже две. Дети Урукала замедлили продвижение, наткнувшись на одном из островов, судя по всему, на древний схрон династии Синг с целым войском палачей-воинов. Марионетки, в отличие от людей, не чувствовали страха, а их потрясающая способность сопротивляться поглощению Урукала играла чуть ли не решающую роль в сдерживании монстров. Айтона писала, что к острову, где располагался схрон, слетелся почти весь рой и вот уже несколько дней пытался уничтожить его. Второй вестью стало сообщение от старшей, что она сумела обнаружить и даже захватить странного вида духовный корабль, намного более совершенный и быстрый, чем все, что когда-либо она видела. Несмотря на свою быстроту, судно удалось захватить благодаря силе Айтоны, создавшей ловушку на основе концепции воздуха, что почти наверняка говорило об отсутствии какой-либо команды на борту странного судна. Дракон считала, что лишь потому, что никто из экипажа не пожелал уйти из ловушки, корабль остался на месте. К сожалению, проверить эту догадку у нее не получилось. Астральное судно просто не давало ей возможности проникнуть внутрь, пресекая любые попытки подойти ближе, чем на пару метров. Несомненно, этот корабль является собственностью кого-то очень сильного, и если сумеем проникнуть в него, то, вероятно, получится найти не только множество сокровищ, но и, возможно, ключ к управлению. Говорят, подобные суда могут уничтожать целые миры. Такая сила может помочь защитить империю. Разрыв пространства рядом не удивил императора. Он чувствовал того, кто пытался пройти через короткие пути, и мысленно поморщился. «О, вот ты где!» – прогрохотал рыжий гигант. «Ты монаха будешь допрашивать? Он уже всех в трюме достал своими мантрами. Уж лучше ламы, честное слово». «Да, позже», – отозвался император. «Это все?» «Нет, тебя ищет наследница клана Вэй». «Кто конкретно?» Мужчина не показал удивления, но внутренне насторожился. «Кроун Вэй, младшая, как я понимаю, на своего папашу похожа, да и кровь клана блистательных Вэй ни с чем не спутаешь». «Хорошо, давай проверим, та ли она за кого себя выдает». Император со вздохом открыл перед собой короткие пути, напоследок услышав ворчание главы павильона расколотого неба на тему того, что его суждениям никто не доверяет. «Как такое могло произойти?» Хозяин зимнего сада летел с огромной скоростью, зажимая рану в боку, из которой сочилась темно-алая кровь. Впервые за несколько тысяч лет его ранили настолько серьезно, и он даже не смог отплатить обидчику. Пришлось с невероятной скоростью уходить, бросив на произвол судьбы подчиненных. Замешкайся он хоть на мгновение, и это стало бы последними секундами его жизни. «Проклятие, могу поклясться, что видел среди нападавших главу клана Вэй. Подобного духовного давления я не ощущал даже от императора. Несомненно, тело этого выскочки захвачено каким-то невероятно сильным духом. Но что им понадобилось от меня? Я уверен, что никто не заметил моего появления на территории клана блистательных Вэй, так как они нашли мой сад». В этот момент прямо перед хозяином появился человек и сходу атаковал концентрированной энергией, мгновенно превращая весь окружающий мир в россыпь цепочек огней, от силы которых хозяина точно тряпичную куклу отбросила вниз, ударила землю и выбив из него весь воздух. «Тысяча лепестков лотоса!» Он чудом сумел создать вокруг себя защитную технику, что частично поглотило полученный урон. Человек, напавший на одного из сильнейших практиков континента, был никто иной, как глава Вэй. Только теперь, когда он находился в нескольких метрах от хозяина, тому стало окончательно понятно, насколько сильным тот являлся. «Что тебе надо?» прохрипел мужчина, плетя тем временем вокруг себя невидимую вязь ядовитых нитей, сильнейшую свою технику. Его противник ничего не ответил, лишь с усмешкой вытянул руку, на которой виднелся ярко-синий камень, точно созданный изо льда. «Очень похоже на шкатулку бессмертия», — догадался хозяин. «Он хочет, чтобы одна из душ в шкатулке захватила меня?» «Ты слишком самонадеян», – выдохнул практик, ощущая на своей душе ледяное дуновение порога преисподней. «Ядовитый рассвет», – выдохнул он ключ-фразу, поняв, что до конца эту технику ему провести не дадут. Окружающий мир дрогнул, окрашиваясь в ядовито-фиолетовый свет, а все нити, расставленные вокруг, превратились в импровизированную паутину, что оплела все, до чего могла дотянуться, включая и бывшего главу клана Вэй. В один момент все живое вокруг стало стремительно умирать, иссыхая и разлагаясь. Сильнейшая техника, способная уничтожать целые города. Вот только на главу блистательных Вэй она почему-то не подействовала, как если бы он был совершенно невосприимчив к ядам. «Что у тебя за тело, урод?» – прошипел хозяин, доставая из карманного мира простенький кинжал. После того, как его сильнейшая техника не сработала, оставалась надежда только на этот артефакт. Синг мифического уровня.